Что тебе снится, крейсер «Аврора»? Тянул я под жалобное пиликанье аккордеона. Причина проста. Александра Николаевна для очистки совести взялась меня ему обучать. Абсолютная память, неделька тренировок и вуаля, инструмент в совершенстве освоен. Допел. Почти сотни сидящих в малом зале ДК фронтовиков с довольными лицами захлопали. «Это мы с Натальей Александровной сочинили», — похвастался я. «Вот в Москву вернусь и пойдем с ней на худсовет. Объяснять, зачем нам такие громкие барабаны в аранжировке». Позади остался мой рассказ о зажавшихся столичных милиционерах, ответ на вопрос, почему книгу до сих пор не выпустили. «Потому что печатают только членов, а чтобы стать членом, нужно напечататься, отчего ветераны натурально офигели. Это ж парадокс». И целая пачка анекдотов, и подрезанного Евдокимова монолог о том, как мужик боролся с хреном в собственном огороде. Все это, чтобы развеселить немного загрустивший от моих приключений зал. Когда народ просмеялся, я и подхватил стоящий в углу сцены пыльноватый, но исправный инструмент. «А чего у вас с барабанами?» — раздался вопрос из зала. «Символизируют залпы героического крейсера», — ответил я. «Я, конечно, не слышал, но, полагаю, бахало там как надо». Фронтовики одобрили и спросили про Пахмутову. «Хорошая, добрая женщина», — честно охарактеризовал я своего музыкального шефа. «Котлеты жарит жутко вкусные. Она их чем-то чесночно-масляным пропитывает, но что там еще не рассказывает». «Не люблю, когда живые люди бронзовеют. Вот про котлеты и сказанул». Пресекая дальнейшие расспросы, лихо растянул меха. «Здесь птицы не поют». Песня понравилась, и я без паузы выдал о героях белых времен, коня, батяню комбата и там за туманами. «Вот туманы пока не пропускают. Пропаганда алкоголизма, — говорят, — пожаловался я старикам. Участие из них погоны, ух, какие солидные, глядишь, и повлияют как-нибудь». «Безобразие! — выразили они общее настроение». Ну, а остальные песни уже одобрены, закреплены за нашими замечательными певцами и в скором времени увидят свет, — порадовал народ анонсом. «Безобразие! Про любовь уж везде играет, а эти нет!» «Извините, мне 13 лет, и я благодарен за то, что на меня вообще обратили внимание», — признался я. «Давайте, дедушки, пробивайте мне дополнительных мощностей. От этого лучше станет вообще всем советским гражданам». Решив на всякий случай подстраховаться, рассказал про Полевого, Зыкину, Добронравова, тоже не член, представляете? И тех минкультовских деятелей, которые трем вышеперечисленным помогали меня проталкивать сквозь бюрократические жернова. Помянул добрым словом и главреда литературки. Решив, что нужные посылы заложены, еще часок поиграл песни, перемежая их анекдотами. Напоследок мы вышли во двор ДК и наделали много коллективных фоток. Покушав в местной столовке и выслушав много очень приятного о себе, отправился домой в компании дедов Леши и Пети на автобусе. Выпили же.